Накатило. Как-то раз в 7 классе Олесе не повезло. Выпало дежурить вместе с Олегом. Лу заболела, иначе, конечно, с Олесей дежурила бы именно она, и тогда они вдвоем возились бы до полуночи, отдраивая все до блеска. Олеся была аккуратисткой, а Лу просто не умела сказать «и так сойдет» и уйти домой, хлопнув дверью класса. Но Лу отсутствовала, и поэтому Олесе в напарники выдали Олега. Борисовна, русичка-истеричка, приказала им тщательно отмыть парты, расписанные так, что их можно было читать как учебник. В основном на партах была написана всякая мерзость, которую Олеська старалась не замечать. После нее становилось противно и хотелось ударить кого-то по лицу. Непонятно кого, но ударить очень хотелось. На худой конец саму себя по щекам отхлестать. Дежурным всучили по банке пемолюкса, ворох тряпок и ведро воды. И время. Работайте, дети, солнце уже село. На дворе зима, учились во вторую смену. Но это не важно, все равно работайте. И Олеська работала, а Олег, конечно же, нет. «О, смотри, Скворцова, это что, трусцы?» Он развернул одну из кипы тряпок. «Ха-ха-ха, смотри, реально, это чего-то батя, что ли?» Олег махал у Олеси перед носом обрывком половины семейных трусов и хохотал так, будто это смешно. «Иди работай», — сказала она как можно строже. «Мой ряд у стены, твой у окна, центральный пополам». «Деловая», — бросил Олег и пошел в развалочку к своему ряду. На Олеге были темно-синие спортивные штаны. Он на все уроки так ходил. И ему даже перестали писать в дневник замечания, так как это не приносило результатов. Поверх штанов натянут серый шерстяной свитер. На вкус Олеси максимальное уродство. Какое только может быть на свете. Такую одежду не спасло бы даже прекрасное лицо с тонкими чертами и слегка вьющиеся волосы, как у Сергея Герасимова. Но никакого прекрасного лица у Олега не было. Круглая, бритая налысо голова, челочка, а глаза как будто криво пришиты. Он не дошел до своего ряда парт, посмотрел на ту, что стояла ближе всего к нему, и громко прочел «Ибите баб на мягком сине, с приветом всем, Сергей Есенин!» и заржал, конечно. Чего смешного? Олеська с усилием оттирала с парты какую-то мерзость вроде той, что он прочел. «Иди работай!» «Ну ты скучная!» Олег опять подошел к ней. «Неинтересная ты!» Последние слова явно были ложью, так как он попытался ее облапать. А с чего лапать тех, кто неинтересен? Олеська ухмыльнулась, отметив про себя это логичное противоречие, и оттолкнула Олега изо всех сил. На секунду ее ладони увязли в противном мягком шерстяном свитере. Под этой мягкостью Олег был твердый, как камень, и не сдвинулся с места. На что она рассчитывала? Он гораздо сильнее ее. «Отвянь!» Она шарахнула его тряпкой по лицу. «Ай!» Неожиданно тонко заскулил он. «Ай, ты чего? В глаз же!» Олеся отвернулась и принялась тереть парту. Ее не удивило, что Олег, повозившись немного, сказал «Я домой пойду, глаз болит». И быстро ушел, подхватив свой рюкзак. Она даже не обернулась. Просто разобравшись с одной партой, перешла к другой. Она понимала, что не справится одна, что надо было сказать Олегу «Вот так сваливать, свинство с его стороны». Надо было пообещать нажаловаться на него русичке или даже завучихе. Но Олеська не стала этого делать. Само присутствие Олега вызывало у нее отвращение, почти такое же, какое возникало, когда она видела пьяную мать. Недавно мать снимала сапоги в коридоре, сшибла головой полочку для ключей, и так же, как Олег, когда ему досталась тряпкой, скулила, потирая макушку. Скулила, как собака. Олеська терла и терла парту, сцепив зубы и кипя яростью. «Ненавижу мать. Ненавижу Олега. Ненавижу надписи на партах. Ненавижу!» Она и сама не заметила, что плачет. Плачет и не может остановиться. Слезы бесят ее еще больше, потому что из-за них она толком не видит, что делает, но они текут и текут по лицу, и она не знает, как это безобразие прекратить. «Скворцова?» Олеся услышала голос русички. «Ты как, справляешься?» Олеся повернулась в ее сторону, ориентируясь на голос, и закивала. «А плачешь почему?» «Не знаю, накатила». «Не слишком усердствуй», — проявила Борисовна несвойственное ей милосердие. «Все равно опять изрисуют». Олеська кивнула, вытерла слезы и продолжила работу. Это был первый и единственный раз в ее жизни, когда кто-то посторонний видел, как она плачет. Она не врала, накатила. Эмоции оказались сильнее воли. Плотина не выдержала напора воды. На завтра Олег растрепал всему классу, что Олеська ударила его тряпкой по лицу. Она-то думала, ему будет стыдно признать, что какая-то девчонка его унизила. Но нет, он со смешком рассказывал всем и каждому, что Скворцова взбесилась, когда он к ней подкатил, и как врежет ему тряпкой. Когда на математике его вызвали к доске, он сказал «Кто Ресанна? У меня глаз болит, не могу. Меня Скворцова зрение лишило». Кто Ресанна подняла брови ниточки, покачала головой и сказала: «Ладно, Куйнышев». Глаз у Олега и правда был красный, но, скорее всего, от того, что он без конца тер его кулаком и лыбился во все 32. Стыдно или неловко ему не было. Спустя несколько недель на уроке литературы Борисовна сказала: «Что такое поэзия? Когда не пытаются выжать выгоду из боли, когда плачут потому, что плачется, как говорят, накатило. Не потому, что птичку жалко или русский народ страдает, или отпустите меня пораньше, а просто потому, что накатило. Так плачут честные и сильные люди, в основном в одиночестве. Это и есть поэзия, а не скулёж, что тебе не дали косточку». Она даже не смотрела на Олесю, когда говорила, и никогда после этого ничем не выделяла ее среди остальных учеников. По-русскому у Олеси всегда оставалась тройка. После окончания школы и службы в армии Олег стал работать охранником в ТЦ. С началом ковидобесия он вконец оборзел и с огромным удовольствием вышвыривал из ТЦ посетителей без масок. В школьные годы он мечтал стать президентом. Что ж, он оказался одним из тех немногих счастливцев, чья мечта сбылась, даже с перебором. Теперь он упивается властью, решая, кого пустить, а кого нет. Быдло апостол Петр 2020.